Глава 14. При входе в модуль я едва не налетел на Реда. Широко расставив ноги и сунув руки в карманы, он стоял перед молодым охранником и не очень приятно улыбался. «Ситуация изменилась», — говорил охранник Реду, — «и я плевал на ваши порядки». «Ты подписал договор», — пророкотал Ред. «Твой договор — бумажка, которой нельзя воспользоваться даже в сортире», — охранник сжал кулаки. На его оголенной груди подрагивала кожа, в том месте, где билось сердце. Кулончик на черном шнурке раскачивался, словно маятник Фуко. «А вот это ты напрасно! Мужчина должен отвечать за свои слова и поступки!» — ответил Ред, взглянул на меня и пожал плечами, мол, не принимай близко к сердцу наши производственные споры. «Я еще раз предлагаю тебе разойтись по-хорошему. Меня здесь все равно не удержишь, а будешь наглеть, я про ваше так называемое оборонное предприятие сообщу журналистам. Они разберутся, кто вы такие и чем здесь занимаетесь». «А языком не подавишься, мальчик?» Охранник вместо ответа схватил Реда за горло, подтолкнул к стене и, удерживая его на вытянутой руке, произнес: «Слушай меня внимательно, дерьмо! Я не люблю, когда со мной такие шутки шутят, и слов на ветер я не кидаю. Будешь стоять на моем пути, придушу как щенка. Хорошо меня понял, вождь краснокожих?» Ред открыл рот, напряг шею, попытался выкрутить руку, но хватка у охранника была мертвой. Вдобавок, он с короткого размаха ударил Реда в солнечное сплетение. Я прыгнул на охранника, наваливаясь на него корпусом, и он разжал пальцы, отступил на шаг от Реда, но тотчас заехал мне кулаком по носу. Я не ожидал такого стремительного и точного удара и на мгновение потерял ориентировку. Охранник обязательно бы добавил слева, но Ред почувствовал свободу и двинул охраннику ногой в пах. Парень сложился вдвое, и мы с Редом уже без особых усилий повалили его на пол, скрутили руки и связали их за спиной брючным ремнем, который Ред мгновенно стянул с себя. «В умывальник его!» — хрипло скомандовал Ред, и мы поволокли обмякшего охранника по коридору, заливая пол кровью, которая как из крана хлестала из моего разбитого носа. «Ну что, мальчик, очухался немного?» — спросил Ред, склонившись над охранником, которого мы затащили под раковину. И теперь он лежал на кафельном полу, поджав к животу ноги. Я плеснул ему в лицо воды. Охранник дернулся и процедил: «Уроды, вы у меня до конца своей жизни кровью мочиться будете!» «Пусть поваляется и остынет немного», — сказал Ред, склонившись над охранником, ощупал его карманы и вытащил связку ключей. Хлопнул меня по плечу. «Идем со мной!» Я намочил под краном платок, прижал его к носу и вышел вслед за Редом. Мы зашли в его канцелярию, которая представляла собой убокую комнатушку, стены которой были обклеены вырезками из журналов с различными частями женского тела. На спинке койки висел калашников с укороченным стволом и складным прикладом. На столе папки, полевой телефон, стопки бумаг, пепельница, доверху наполненная окурками. В форточку был врезан кондиционер, а на нем, охлаждаясь в потоке ледяного воздуха, дрожали винные бутылки. Ред запер дверь на два оборота, кивнул на койку. «Садись! Сухого винца выпьешь? Ты, насколько я понял, тоже в Афгане служил? В какой дивизии? Слушай, ну этот парень подонок, да?» Он задал мне сразу столько вопросов, что я не знал, на какой отвечать, и вообще промолчал. Реду, собственно, ответы и не были нужны. Он встал на стул, снял с кондиционера начатую бутылку и поставил ее на стол. «Он захотел на волю, а отработал только месяц», — говорил Ред, расставляя рядом с бутылкой стаканы. «В семье у него вроде бы непорядок. Но мне плевать на его семью. Есть договор, он обязан его выполнять. Будешь печенье?» «Это уже не первый случай, когда он на меня наезжает. Поганый тип. Я предупреждал его по-хорошему. Не понимает». «Так в какой, ты говоришь, дивизии служил?» «В Кундузе». «А, прославленная 201-я. А я в автомобильной бригаде». «Кабул? Он самый». «Ну давай, за то, что мы, афганцы, держали здесь друг за другом. Будешь мне помогать, я тебя не обижу. Договорились? Чё молчишь?» «Хочу задать вопрос, но ты запретил». «А ты думаешь, я сам много знаю?» Ред выпил, покрутил носом, вытер губы ладонью. «Я сюда сам устроился только ради того, чтобы тюряги избежать. Менты уже давно пасли за рэкет. Тогда здесь еще модули возводили, и меня поставили на охрану строительства. И также предупредили: меньше знаешь, лучше спишь. Это военный объект повышенной секретности, и всякое любопытство будет расцениваться как шпионаж. Давай, закусывай, бери печенье». «А мне что же еще надо? Жрачка есть, выпивон есть, бабки хорошие платят. И тебе, парень, вот что скажу. Я не знаю, что здесь происходит. Кто эти люди в халатах, которых мы пасем? Меня это меньше всего интересует. Но я знаю другое. Здесь Всем заправляют люди с огромными бабками и связями. У них все схвачено, и местная милиция в этом районе даже носа не показывает. Меня это устраивает. Пока. Почему пока? А потому что за все это время, пока я здесь, ни один охранник или химик из зоны по своей воле не вышел. Все договора подписывают на 9 месяцев, а первая партия, включая и меня, еще и 5 месяцев тут не отпахала. Ты говоришь, по своей воле не вышел? Ред понял мой вопрос, но ответил не сразу. Он покрутил стакан в пальцах, уронил его и не сильно ударил кулаком по столу. Да, это так. Отсюда можно уйти только ногами вперед. И многие уже так ушли. Ред поднял глаза, рот его скривился. Слушай, парень, а надо ли тебе это знать? Тебя что больше интересует, количество бабок, которые ты здесь заработаешь, или количество трупов, которые отсюда вынесли? Выкинь из головы эти мысли, вот тебе мой совет. И его вынесут? Ред, это было заметно по его лицу, понял, что я спрашиваю о парне, которого мы кинули в умывальник, но вместо ответа взялся за бутылку, наполнил стаканы и буркнул. Давай, за удачу, и чтобы ночи были темнее. Когда я подошел к двери, Ред остановил меня. Возьми, сказал он, кидая мне связку ключей. Теперь ты будешь отвечать за продуктовый склад. Он между нашим и четвертым корпусом. Продукты и воду завозят через день. Будешь принимать по накладной. Чего ты не радуешься? Знаешь старую солдатскую поговорку? Поближе к кухне, подальше от начальства. Ночь накрыла зону внезапно и стремительно. Как если бы вдруг вырубили освещение. Модули, производственные корпуса, серая стена, увитая колючкой. Вышки с охранниками растворились во мраке. И по земле струился стылый холод, словно где-то рядом открыли настежь дверь гигантской морозильной камеры. Я смотрел в окно и монотонно жевал почти безвкусные баночные сосиски хот-дог. Насколько я понял, лагерники, во всяком случае охранка, питались консервами. Маринованные огурцы, маринованные грибы, консервированные сосиски, баночные голубцы, ветчина, салями, галеты, пепси-кола, пиво. Эти деликатесы могут радовать желудок человека очень недолгое время, после чего к консервам появляется стойкое отвращение. Это я испытал еще в Афгане на собственной шкуре. До сих пор не могу есть сгущенное молоко и кильку в томатном соусе. Перекормили. А вот хот-дог надоел мне уже после первой сосиски. Я взглянул на часы. 23:20. Ред провел контрольную проверку ровно в 23, и с этой минуты выход из модуля без особой причины был запрещен. Несколько человек, как и я, что-то жевали, сидя за столами или облокотившись о стойку бара. Другие сидели у телевизора, дымили сигаретами и смотрели боевик. Кое-кто уже спал. Лысый затылок Реда закрывал мне телевизор, и я никак не мог понять, о чем фильм, и почему все его герои так пронзительно кричат. Я выудил из банки третью сосиску, с ненавистью посмотрел на нее и опустил обратно. Нет, этим крахмалом впрок не наешься. Салями неестественно красного цвета тоже не вызывало у меня положительных эмоций. «Что-то вы, Кирилл Андреевич, начали перебирать харчами», — подумал я и встал из-за стола. По коридору я старался идти беззвучно, но подошвы ботинок липли к влажному линолеуму, и получался чавкающий звук. Я прошел мимо умывальника, громко фыркая над раковиной, обливался водой изрисованный татуированный человек. Следующая дверь – канцелярия Реда. Я остановился посреди коридора, обернулся. Над бритыми затылками по-прежнему покачивалось облако дыма. На экране телевизора злоумышленники расстреливали заложников и копов. Бритые затылки перед телевизором замерли и подались вперед. Боевик достиг своей кульминации. Я сделал шаг к двери канцелярии. В конце коридора двигалась тень дежурного. Он караулил входную дверь и следил за работой двух бомжей, один из которых мыл пол, а второй набивал мусором полиэтиленовый мешок. Взявшись за дверную ручку, я открыл дверь и проскользнул внутрь. Свет не стал зажигать, чтобы не привлечь внимание охранника, который мог находиться снаружи, под окнами модуля. Подошел к кровати, пошарил руками по одеялу, ощупал холодный металл спинки, присел, провел рукой под койкой. Автомата не было. Я сел на койку, качнулся на пружинах и сразу почувствовал его. Нет, Ред не оригинален, если прячет оружие под матрасом. Короткий, похожий на игрушку автомат, я затолкал в брюки за спину. Холодный металл уперся мне в позвоночник. Идти было неудобно, не говоря уже о том, чтобы согнуться или присесть. Я повернул к выходу, охранник уже сидел в кресле, положив ноги на стол и перелистывал журнал. «Куда?» – спросил он, не поднимая головы. Я вынул из кармана ключи и звякнул имя. «Тебя что, не предупредили?» – спросил я. «Насчет чего?» «Мне надо на склад». «А-а-а», протянул он. «Теперь ты вместо этого?» «Ну, валяй». Я потянул на себя засов. Он заскрежетал, и этот звук могли услышать в зале, если в этот момент телегерои прекратили стрельбу и вопли. Надо было торопиться. Я толкнул дверь, но она не дрогнула. «Шпингалет!» — подсказал охранник. Чтобы поднять шпингалет, наполовину утонувший в бетонном полу, надо было нагнуться, чего я сделать не мог, мешал автомат. Тогда я попытался подцепить его ногой. «Ну, ты нажрался, парень», — сказал охранник. После недолгой борьбы со шпингалетом я вышел на воздух. Асфальтовая дорожка, ведущая к центральной клумбе, была ярко освещена фонарями. Я метнулся в сторону, в плотную тень. Перебежал ближе к кустам, упал в сухую траву и пополз на огни жилых корпусов химиков. А когда ближайшая наблюдательная вышка скрылась за рядом деревьев, темной стеной выросшими передо мной, снова поднялся на ноги и побежал к тому месту, где назначил Гурьеву встречу. «Он не придет. Он не сможет», — думал я, пригибаясь под ветвями деревьев и высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться в кромешной темноте. И все-таки зацепился за что-то и повалился в сухую траву, машинально вытянув руки впереди себя. «Что вы гремите ботинками, как конь, черт вас подери?» Услышал я рядом голос Гурьева и почувствовал его руку на своем плече.